Опустив голову на подушку и выключив свет, она увидела в черном небе возничего, и в мозгу у нее сверкнула молния. Это уже было, это прошлое, как будто камень оторвался. Ах, она упала. Но как раз в это мгновение ли только, сжавшееся сердце вздыбило сознание, она увидела, что сидит на постели, прижав руки к груди. «Нет, это невозможно!» — кричала она. «Что же невозможно?» Она ждала, когда пройдет сердцебиение, но она проходила и снова начиналась. Пока она ждала, возничий, опрокинувшись, скатился с горизонта. Одно лишь заднее колесо еще оставалось над макушкой холма. Стиснутые пальцы Анетты царапали грудь. Она продолжала тихонько стонать. «Нет, это невозможно!» «Что же невозможно?» Она знала, что... «Значит, я лгала себе, попалась на удочку еще раз. Значит, я любила его. Стало быть, вот что прикрывалось материнской любовью, которой она обманывала себя. Стало быть, они угадали? Марсель Франк, Сильвия, все эти безнравственные парижане, учуявшие своим насмешливым умом нечистую подоплеку ее преданности. Но ведь я на самом деле забывала себя, я всю себя отдавала, не ожидая награды, я считала себя бескорыстной, а корысть воровски пробралась в мой дом. Я была ее сообщником, я прикидывала, что сплю, а сама слышала крадущиеся шаги страсти. Уверяла себя, я люблю его ради него, а любила ради себя. Я хочу его взять, хочу, не смешно ли, кто это я, кто хочет». Я, мои седины, тело покрыто дорожной пылью. Я с моим никчемным опытом и муками. Я, отделенный от него расстоянием в 20 лет. На глаз этого ребенка должно быть неизмеримо, стыдно и больно. Она была раздавлена чувством собственной униженности, но потом вдруг возмущенно вскинула голову. Почему? Разве я этого желала? Разве я этого искала? Почему я сражена? Почему я вся пылаю? Откуда эта жажда любви? Эта голодная страсть? Почему мне дано не стареющее сердце в этом стареющем теле? Она стискивала руками грудь. Как настигнуть природу? Этого паука, который держит тебя? Если он в этом теле, Анетта истерзает собственное тело, разве поймаешь в сеть океан? Она возмутилась. Я люблю. Да, люблю, я еще стою любви. Достаточно вспомнить ревность, страх этой девушки. Я его взяла и держу. Если я захочу, он будет мой. Я хочу, я люблю, это мое право. Право? Я вдруг удивил это смешное слово. Право — это выдумка, которую сфабриковал человек, когда создавал общество. Красное знамя взбунтовавшегося раба в непрерывной войне, которая еще со времен Прометея всегда кончалась поражением. Или же лицемерие более сильного, которое уничтожает более слабого, повергает его в прах, пока сам не будет повергнут в свою очередь. Для природы права не существует. Эта равнодушная сила питается миллионами живых существ. Анетта была ее жертвой, одной из миллионов. Она могла отсрочить свое поражение на один день, на один час за счет других, но поражение неминуемо. И стоит ли его оттягивать ценой страданий других жертв? Она крикнула, «А почему не стоит? Один день, один час обладания, пусть даже один миг, разве это ничто? Вечность содержится в одном мгновении, как вселенная в одном существе. А муки другой жертвы, твоей соперницы, которой ты мстишь, это разве ничто? Разве ничто? Это ускользающее счастье, которое похищает воровка, ничто? Похитить его в свою очередь, причинить ей страдания, уничтожить ее, это ничто? Туча хищных птиц обрушилась на нее с хриплым клекотом. Жгучая гордость, злая радость ревности и мести, хлопанье крыльев, вопли оглушили ее. Откуда они взялись? Все это во мне».